Христианские комментарии. Реакция на еврейскую экзегезу. Живописуя викторинскую школу и ее продолжателей, Берилл Смолли объясняет новшество в христианской экзегетике в XII веке реакции на ознакомление христианских комментаторов с еврейским текстом Библии и еврейскими толкованиями. На деле перед нами очередное воплощение христианской идеи «Эбраика веритас», замечательно плодотворной для мысли и духа. Гуго и Сен-Виктор и его ученики усердно изучали иврит и еврейские методы экзегезы. В итоге они перешли от традиционной аллегористики к рациональному, историческому, буквальному толкованию, то есть к тому, что у евреев называется пшат, в котором и состояло главное нововведение еврейской экзегетики в тогдашней Франции. Если еврейская традиция видит в новой еврейской экзегезе прежде всего внутренние явления, то новейшие исследователи усматривают в ней своего рода цепную реакцию на исторические события. Сперва революционный процесс в сфере изучения Библии произошел в еврейском мире. Затем христианские комментаторы, обучавшиеся у евреев, подпали под их непосредственное влияние. Расширяя масштабы темы, Смолли понимает обращение к еврейской учености как часть общего устремления к новому рационалистическому решению вопросов, занимавших христианских комментаторов. При этом исследовательница подчеркивает значение самого знакомства христианских толкователей со своими еврейскими коллегами, у которых перемены шли уже полным ходом.